Мэй открыла внутреннюю ленту компании и приступила. За ночь она намеревалась одолеть тропосферу и стратосферу целиком, обнаружила ежедневное меню, ежедневный прогноз погоды, ежедневные афоризмы, на прошлой неделе авторства Мартина Лютера Кинга, Ганди, матери Терезы и Стива Джобса, объявление о гостях кампуса, агентство защиты бездомных животных, сенатор штата, конгрессмен из Теннесси, директор «Врачей без границ». С уколом сожаления Мэй узнала, что как раз сегодня утром пропустила визит нобелевского лауреата Мухаммеда Юнуса. Примечание. Мухаммед Юнус, бангладешский экономист и банкир, в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за создание системы микрофинансирования граждан Бангладеш, создающих и развивающих частный бизнес. Конец примечания. Она тралила все подряд, выискивая посты, на которые разумно ожидать реакции лично от нее. Нашлись опросы, минимум полсотни, выяснилось мнение сфероидов по разным аспектам внутренней политики компании, оптимальные даты будущих совещаний, группы по интересам, праздники и каникулы. Десятки клубов зазывали членов и уведомляли о собраниях. Группы кошатников, минимум 10, несколько кроличьих, 6 рептильных, из которых 4 категорически выступали против змей. Больше всего было собачников. Мэй насчитала 22, наверняка не все. В группе «Счастливые собачки» общались владельцы очень маленьких собачек. Модераторы желали выяснить, сколько народу присоединится к клубу выходного дня. Прогулки, поездки, поддержка счастливых собачек Мэй проигнорировала. Затем, сообразив, что тогда они пришлют второе сообщение, еще срочнее, она набила коммент, объяснила, что собаки у нее нет. Ее попросили подписать петицию о расширении обеденного меню, она подписала. В 9 сообщениях из разных рабочих групп ей предложили вступить в подсферы, чтобы получать апдейты и свежую информацию. Для начала она вступила в подсферы, посвященные вязанию крючком, футболу и Хичкоку. Нашла сотни родительских групп, родителей первенцев, разведенные родители, родители аутистов, усыновители гватемальских детей, эфиопских детей, русских детей. 7 импровизированных комедийных трупп, 9 команд по плаванию. В среду был чемпионат среди сотрудников, участвовали сотни пловцов и еще сотня сообщений, кто выиграл, какой-то глюк с подведением итогов, а теперь в кампус приедет третейский судья и разрулит все вопросы и претензии. Гости сферы, минимум 10 в день, представители компаний, презентующих новые инновационные продукты. Новые топливосберегающие автомобили, новые этичные кроссовки, новые теннисные ракетки местного производства. Совещание всех мыслимых отделов, НИОКР, поиск, соцмедиа, соцпрограммы, профессиональный нетворкинг, благотворительность, рекламные продажи. И подложечка ёкнула. Мэй пропустила собрание для нубов, заявленное как довольно-таки обязательное. Собрание было в четверг. Почему ее никто не предупредил? «Дура», — ответила она сама себе. «Тебя предупреждали. Вот же предупреждение». «А», — сказала она, — к 10 вечера она одолела все внутренние сообщения и объявления и перешла к своему аккаунту в стратосфере. Она не заходила туда 6 дней и только за сегодня накопилось 118 новых постов. Она решила перечитать все, сначала новые, потом старые. Одна ее подруга по колледжу только что вывесила пост, сообщила, что у нее желудочный грипп и... Комменты растянулись долгой лентой. Друзья рекомендовали лекарства. Кто-то сочувствовал, кто-то вешал фотки, чтобы повеселить больную. Мэй лайкнула две фотки и три комментария, сама пожелала подруге выздоровления, а потом отыскала и повесила ссылку на песню «Блюющая Салли». Это открыло новую ветку, 54 сообщения о песне и группе, которая ее написала. Один из друзей сказал, что знает басиста, а потом затянул его в разговор. Басист Демин Гилотти жил в Новой Зеландии, работал звукорежиссером, но возрадовался, что «Блюющая Салли» по сей день находит отклик в сердцах грипующих. От его коммента все участники пришли в возбуждение, появилось еще 129 комментариев, все были счастливы, что к ним пришел настоящий басист, и к концу обсуждения Демина Гилотти пригласили, если ему охота сыграть на свадьбе, навестить Боултер, Бат, Гейнсвилл или Сент-Чарльз, штат Иллинойс. Вдруг ему окажется по пути, а также пообещали там жилье и домашнюю еду. При упоминании Сент-Чарльза некто спросил, не слыхал ли кто из местных о Тиме Дженкинсе, который воевал в Афганистане. Где-то писали про иллинойского пацана, которого застрелил переодетый полицейским афганский повстанец. Спустя еще 60 сообщений участники разобрались и выяснили, что это другой Тим Дженкинс, тоже из Иллинойса, но из Рентула, а не из Сент-Чарльза. Все хором вздохнули с облегчением, но тут в дискуссию сбежалась куча народу, пожелавшего обсудить пользу от этой войны, эффективность внешней политики США в целом. Выиграли или проиграли мы во Вьетнаме, в Гренаде и даже Первой мировой войне, способность афганцев к самоуправлению, опиумную торговлю как источник финансирования повстанцев и возможность легализации каких-нибудь или всех незаконных наркотических веществ в Америке и Европе. Кто-то упомянул, что марихуана полезна от глаукомы, кто-то еще сказал, что она пригождается и тем, у кого рассеянный склероз. Последовала бурная дискуссия между тремя людьми, чьи родственники страдали рассеянным склерозом. Мэй почувствовала, как внутри распахнула крылья тьма и разлогинилась. Глаза закрывались сами собой. Мэй одолела лишь 3 дня своей социальной жизни, но сейчас все вырубила и пошла на стоянку. Поток запросов с утра во вторник был полегче, но первые 3 часа ее держал у стола третий монитор. До его появления между ответом на запрос и мгновением, когда выяснилось, удовлетворил ли клиента ответ, была пауза, 10 или 12 секунд, Мэй в это время заучивала шаблоны, рассылала опросники и поглядывала на телефон. Теперь задача усложнилась. В ленте тропосферы каждые несколько секунд появлялось по 40 новых сообщений, в стратосфере штук 15 постов и кваков, и все свободное время Мэй торопливо листала ленты, чтобы не пропустить важного, а затем вновь возвращалась к основному монитору. Ближе к полудню поток слегка унялся, даже стал бодрить. Столько всего происходило в компании, все пропитано такой человечностью, такой доброжелательностью. Компания первопроходец на всех фронтах. И Мэй понимала, что совершенствуется, просто очутившись вблизи других сфероидов. Как в органическом продуктовом с хорошим ассортиментом. Едва зашла, уже чувствуя, что поздоровела. Неверный выбор невозможен, потому что все уже одобрено. И в сфере тоже все избранные. Генофонд невероятный, интеллект феноменален. Здесь каждый упрямо и пылко совершенствовал себя, друг друга, делился знаниями, сеял их по миру. К обеду, впрочем, она выдохлась и очень сильно предвкушала, как отключит кору головного мозга и час просидит на газоне с Энни, которая на том и настаивала. Однако в 11:50 на втором мониторе появилось сообщение от Дэна. «Пара минут есть?» Мэй предупредила Энни, что может опоздать. Когда она пришла к Дэну, Тот подпирал косяк. Сочувственно улыбнулся Мэй, но задрал бровь, словно что-то его озадачивало. Что-то в ней было такое, только он не понимал, что. Он указал в кабинет, и она проскользнула мимо. Дэн закрыл дверь. «Садись, Мэй. Ты же знакома с Алистером?» Она не сразу заметила второго человека в углу, а, заметив, поняла, что его не знает. Высокий, под 30, темно-песочные волосы с аккуратным завитком на макушке. В округлом кресле он сидел диагонально. Худое тело застыло неловко, как деревянный брус. Навстречу Мэй он не поднялся, и она протянула ему руку. «Очень приятно». Алистер вздохнул с бесконечным смирением и подал ей руку так, будто сейчас придется щупать какую-то выброшенную на берег гниль. Во рту у Мэй пересохло. Творится что-то не то. Дэн сел. «Так, надеюсь, мы все быстро уладим», — сказал он. «Мэй, хочешь начать?» И оба уставились на нее. Дэн глядел невозмутимо, Алистер обиженно и выжидательно. Мэй не знала, что сказать. Не понимала, что происходит. Томительное молчание затянулось. Алистер яростно заморгал, едва сдерживая слезы. «У меня нет слов», — выдавил он. «Алистер, перестань», — сказал Дэн. «Мы знаем, что тебе больно, но давай не терять из виду общую картину». Дэн повернулся к Мэй. «Я скажу самое очевидное. Мэй, мы говорим о португальском бранче Алистера». Дэн выдержал паузу, выжидая, что Мэй воспользуется подсказкой, но Мэй не знала, что означают эти слова. «Португальский бранч Алистера? А нельзя признаться, что она не понимает, о чем речь?» «Ну, конечно, нельзя. Она не успевала смотреть ленту. Видимо, в этом все дело». «Мне ужасно жаль», — сказала она. «Придется тянуть время, пока не выяснится, в чем дело». «Это хорошее начало», — сказал Дэн. «Правда, Алистер?» Тот пожал плечами. Мэй лихорадочно размышляла, что ей известно. Явно был какой-то бранч, и она туда явно не попала. Бранч устроил Алистер, и теперь ему обидно. Вполне разумные выводы. «Я очень жалею, что не пришла», — рискнула она и тотчас прочла в их лицах намек на подтверждение. «Угадала, значит. Но я не знала». И она шагнула в пропасть. «Я не знала, будут ли мне рады. Я же нуб». Их лица смягчились. Мэй улыбнулась. «Яблочко». Дэн покачал головой, довольный, что подтвердилась его гипотеза. Мэй впрямь по природе своей человек неплохой. Он встал с кресла, обогнул стол, сел на край. «Мэй, мы не давали понять, что рады тебе?» — спросил он. «Да нет, ну что ты, но я ведь не в команде Алистера, и я не знала, каковы правила, в смысле, могут ли члены моей команды ходить на бранчик к опытным членам других команд?» Дэн кивнул. «Видишь, Алистер, я же говорил, что все легко объяснится». Алистер резко выпрямился, словно ожил, и вновь обрел дар речи. «Ну, разумеется, тебе рады», — сказал он, игриво похлопав ее по коленке, — «хоть ты и слегка рассеянная». «Перестань, Алистер». «Извините», — сказал он и глубоко вздохнул. «Я успокоился. Я очень счастлив». Последовали извинения и смешки насчет понимания и недопонимания, коммуникации, потока, ошибок, устройства Вселенной. Наконец настало время закрыть тему. Все поднялись. «Давайте обнимемся», — сказал Дэн, и они обнялись. Плотно сцепились в новообретенной общности. Когда Мэй вернулась за стол, ее ждало сообщение. «Еще раз спасибо, что поговорила со мной и Алистером. По-моему, вышло очень продуктивно и полезно. Кадры осведомлены. Им, чтобы закрыть дело, обычно требуется наше совместное заявление. Я все напечатал. Если нормально, подпиши на экране и верни мне. Глюк номер 5616-ДНД/МРХ/РК2. Дата – понедельник, 11 июня. Участники – Мэй Холланд, Алистер Найт. Сюжет – Алистер, Возрождение, команда 9. организовал бранч для всех сотрудников, интересующихся Португалией, разослал 3 уведомления, на которые Мэй, возрождение команда 6, не ответила. Поскольку от Мэй не поступало ответа, Алистер встревожился. Когда бранч состоялся, Мэй не пришла, и Алистер объяснимо огорчился, не понимая, отчего она не ответила на несколько приглашений, а затем не явилась. Неучастие в классическом понимании этого слова. Сегодня прошла встреча между Дэном, Алистером и Мэй, где Мэй объяснила, что сомневалась, будут ли ей рады на бранче, если учесть, что его проводит член другой команды, а она сама работает в компании всего вторую неделю. Мэй очень сожалеет, что причинила Алистеру беспокойство и эмоциональный стресс, не говоря о том, что поставила под угрозу хрупкую экологию возрождения. Все разъяснилось. Алистер и мои друзья не разлей вода и стали новыми людьми. Все стороны считают, что не вредно, более того, необходимо начать с чистого листа. Внизу была строка для подписи, и Мэй ногтем нарисовала на экране свое имя. Отослала и тотчас получила спасибо от Дэна. «Просто чудесно», — написал он. «Алистер, сама понимаешь, несколько тонкокошно, но это лишь потому, что он ревностно предан сфере, как и ты, да? Спасибо за прекрасное сотрудничество. Ты замечательная. Вперед!»